в отношении церковной религии, которой предстояло столкнуться с грядущими социальной и научной революциями, Блаватская правительски писала не менее точно, нежели о научных и социальных потрясениях. Буквальная вера в Библию и вера во воплощенного Христа, в человека Бога, не продлится еще и четверти века. Церкви должны будут расстаться со своими излюбленными догмами, или XX век станет свидетелем падения и разрушения христианства, и вместе с ним даже самой веры в Христа, как в чистого духа. Примечание Блаватское. Эзотерический характер Евангелий. Читатель согласится, что в России, да, впрочем, и во многих других странах, это пророчество исполнилось с абсолютной точностью. «Теологическое христианство должно отмереть и никогда более не воскреснет в своем прежнем виде», писала Блаватская далее. Это было бы само по себе наиболее счастливым решением всех проблем, если бы не опасность естественной реакции, которая безусловно последует. Результатом и следствием столетий слепой веры будет грубый материализм, до тех пор, пока утрата старых идеалов не будет восполнена новыми идеалами, неопровержимыми, потому что универсальными и воздвигнутыми на скале вечных истин, а не на зыбучих песках человеческих фантазий. Чистая нематериальность должна, в конце концов, заместить ужасный антропоморфизм такого рода идеалов в концепциях наших современных догматиков. И это предвидение, как мы знаем, исполнилось и продолжает исполняться. Однако она предвидела и другую опасность грядущего XX века. Грубый материализм и полное забвение духовных ценностей могли привести к подлинной планетарной катастрофе. И здесь она оказалась полностью права, потому что фашизм, появившийся на завершении Кали-юги, продемонстрировал самое жуткое и зловещее лицо бездуховной цивилизации, обрисовал то чудовищное будущее, которое может ожидать планету. В 1889 году, за два года до своей смерти, Блаватская правительски написала о двух альтернативах, ожидающих XX век, у истоков выбора которых стояли и священнослужители. Цитата. Однако время мертвой буквы, писания и теократии, господства священников, уже прошло, и мир должен двигаться дальше под страхом стагнации и гибели. Ментальная эволюция движется пари пассу, вровень, с эволюцией физической, поскольку их общей целью является единая истина. Примечание: единая истина, абсолют, или в теологии Бог, А.В. Эту единую истину можно назвать сердцем человечества, тогда как эволюция – это его кровь. Остановите на миг кровообращение, и сердце перестанет биться. То же самое можно сказать и об организме человечества. Именно слуги Христовы стремятся убить или хотя бы парализовать истину, легая ее копытом мертвой или мертвящей буквы. То, что Коулридж говорил о политическом деспотизме, вполне справедливо и в отношении деспотизма религиозного, и ритуалистическая церковь, чей здравый смысл парализован ныне в тисках предрассудков, если только она не уберет свою тяжелую руку, гнетущую ныне миллионы верующих, ноленс воленс, поневоле, обречена уступить свое место религии и умереть. Очень скоро ей придется сделать выбор, ибо, когда люди узнают об истине, которую она так заботливо скрывает от них, для нее останутся только два возможных варианта развития событий. Церковь исчезнет по воле людей, или, если массы все же предпочтут остаться невежественными рабами мертвой буквы, она исчезнет вместе с людьми. Хватит ли служителям вечной истины, превратившим оную в белку, обреченную скакать на одном месте в экклезиастическом колесе? Хватит ли человеколюбия, чтобы избрать первую из двух альтернативных необходимостей? Кто знает? Примечание Блаватское. Путеводный свет неведомого. Сказанное выше в преддверии грядущих социальных катаклизмов объясняет крайнюю осторожность Блаватской и завуалированность ее высказываний о Христе, так что выдержки из ее сочинений, которые мы представим в нашей книге, даже для многих приверженцев Блаватской могут оказаться полной неожиданностью. Другой причиной, которая, возможно, объясняет малое количество сведений в трудах Блаватской об историческом Иисусе, является особая сложность данного образа, бесконечное нагромождение вокруг него всевозможных домыслов, что, безусловно, требовало подробнейшего и аргументированного изложения. Как известно, смерть помешала Блаватской завершить работу над третьим томом «Тайной доктрины», в котором планировалось изложить жизнеописание учителей, пророков и спасителей человечества. В результате мы имеем разрозненные отдельные высказывания Блаватской об историческом Иисусе, которые частично стали доступны массовому читателю на русском языке не более 10 лет назад. Полное же собрание сочинений Блаватской на русском языке до сих пор отсутствует.